сказал, наконец, корсар тихим голосом. — Это правда, что какой-то рыбак видел в море шлюпку, влекомую волнами, в которой сидела молодая женщина? — Да, — ответил старик так же тихо, голосом, больше похожим на вздох. — Где он встретил ее? — Очень далеко от берега. — В каком месте? — В 50 или 60 милях от мыса Сан-Антонио в проливе Юкатан. — Так далеко от Венесуэлы! — вскричал корсар, живо вскакивая на ноги. — И когда он встретил эту шлюпку? — 2 дня спустя после ухода флебустьеров из Маракайбо. Она была еще жива. — Да, сеньор. — И этот негодяй не подобрал ее? Разыгрался шторм, и он на своем хлипком суденышке не смог этого сделать. Сдавленный крик вырвался из груди корсара. Он сжал голову руками и застонал, сдерживая рыдания. — Вы убили ее, — произнес де Рибейра мрачным голосом. — Бог вас накажет за это. Услышав его слова, черный корсар живо поднял голову. Он был страшно бледен, но грозная молния сверкнула в глазах. Вся кровь бросилась ему в лицо. Потом оно снова побледнело. — Накажет меня? — гневно вскричал он. — Да, возможно, я убил эту женщину, которую больше жизни любил. Но чья в этом вина? Кто толкнул меня на это? Вы что, не знаете о гнусных происках герцога вашего господина? А вам что-нибудь известно о моих братьях, один из которых спит там, на берегу Шельды, а двое других покоятся в пучине Карибского моря? Вы знаете, кто убил их? Отец этой девушки, которую я так любил. Старик молчал, не отрывая глаз от корсара. Я поклялся отомстить этому человеку, который погубил моих братьев, изменил дружбе, изменил боевому знамени, который за золото продал свою душу и запятнал свой фамильный герб. Я поклялся ему отомстить, и я сдержал свое слово, обрекая на смерть девушку, которая не причинила вам никакого зла. В ту ночь, когда я опустил в море труп моего младшего брата, я поклялся истребить всю семью герцога, как он истребил мою, и я не мог нарушить данного слова. Если бы я не сдержал его, мои братья поднялись бы со дна морского, чтобы проклясть меня. О, Господи, они погибли, а этот предатель жив до сих пор! — воскликнул он в страшном гневе. — Убийца жив еще? И мои братья взывают о мщении. Чего бы мне это ни стоило, я за них отомщу. Мертвые ничего не требуют от живых. Не требуют? Ошибаетесь. Когда ясной лунной ночью море сияет и переливается под луной, я вижу, как мои братья поднимаются из морской пучины. Я вижу, как они появляются передо мной. И когда ветер свистит в снастях моего корабля, я слышу голос моего старшего брата, погибшего на земле Фландрии. Вы понимаете меня? — Безумие? — Нет! — вскричал корсар. — Даже мои матросы не раз видели по ночам среди морской пены их призраки. Они все еще требуют мести. —